Письмо четвертое. Самая большая ценность – жизнь. Вдох, выдох, выдох. Я слышу голос инструктора гимнастики. Чтобы вдохнуть полной грудью, надо хорошенько выдохнуть. Учитесь прежде всего выдыхать, избавляться от отработанного воздуха. Жизнь – это прежде всего дыхание, душа, дух. А умер – прежде всего, перестал дышать. Так думали истари. Дух вон, это значит умер. Душно бывает в доме, душно и в нравственной жизни. Хорошенько выдохнуть все мелочные заботы, всю суету будничной жизни, избавиться, стряхнуть все, что стесняет движение мысли, что давит душу, не позволяет человеку принимать жизнь, ее ценности и ее красоту. Человек всегда должен думать о самом важном для себя и для других, сбрасывая с себя все пустые заботы. Надо быть открытым к людям, терпимым к людям, искать в них прежде всего лучшее. Умение искать и находить лучшее, просто хорошее, заслоненную красоту, обогащает человека духовно. Заметить красоту в природе, в поселке, городе, улице, не говоря уже в человеке, сквозь все заслоны мелочей. Это значит расширить сферу жизни, сферу того жизненного простора, в которой живет человек. Я долго искал это слово «сфера». Сперва я сказал себе, надо расширять границы жизни. Но жизнь не имеет границ. Это не земельный участок, огороженный забором, границами. Расширять пределы жизни не годится для выражения моей мысли по той же причине. Расширять горизонты жизни – это уже лучше, но все же что-то не то. У Максимилиана Волошина есть хорошо придуманное им слово «окоем». Это все то, что вмещает глаз, что он может охватить. Но и тут мешает ограниченность нашего бытового сознания. Жизнь не может быть сведена к бытовым впечатлениям. Надо уметь чувствовать и даже замечать то, что за пределами нашего восприятия. Иметь как бы предчувствие открывающегося или могущего нам открыться нового. Самая большая ценность в мире – жизнь. Чужая, своя, жизнь животного мира и растений, жизнь культуры, жизнь на всем ее протяжении. И в прошлом, и в настоящем, и в будущем. А жизнь бесконечно глубока. Мы всегда встречаемся с чем-то, чего не замечали раньше, что поражает нас своей красотой, неожиданной мудростью, неповторимостью.